и передал СССР множество важной военной информации. Мировая гражданская война притянула его социальный слой к себе иначе, чем это мыслилось Гитлеру, но при том совершенно непостижимым образом применительно к человеку по своему душевному складу, похожему на генерал-фельдмаршала Кейтеля. К сожалению, коммунистическая подпольная деятельность в Рейхе до сих пор исследована только коммунистической стороной. Тем не менее, из записей Йодля мы знаем, что, например, в 1943 году вблизи ставки фюрера в Восточной Пруссии была сброшена на парашютах группа двое немцев и один русский. Примечание. По некоторым опубликованным в российской периодической печати данным, например, документальный очерк «Приказ из Кремля оставил Гитлера в живых», «Комсомольская правда», март 1997 года, группа советских агентов-диверсантов во главе с боевиком, сыном Сергея Есенина, Игорем Маклашевским, при содействии знаменитой русской актрисы и любимицы фюрера Ольги Чеховой, поддерживавшей регулярный контакт с НКВД, подготовила в 1943 году убийство Гитлера и лишь ждала сигнала для его осуществления. Об этом же говорится в книге бывшего начальника управления зарубежной разведки и специальных операций НКВД СССР генерала Судоплатова. По его свидетельству, в 1943 году Сталин отказался от своего первоначального плана покушения на Гитлера, потому что боялся, как только Гитлер будет отстранен, нацистские круги и военные попытаются заключить сепаратный мирный договор с союзниками без участия Советского Союза. Павел Судоплатов. «Разведка и Кремль. Москва. 1994 год. Страница 137». Из коммунистической исторической литературы мы можем узнать, что примерно в то же время в Баварии и Южной Германии существовала широко разветвленная организация «Антинацистский народный фронт», успешно поддерживавшая контакт с организацией советских военнопленных, именовавшейся «Братским содружеством военнопленных». Пожалуй, полезно указать еще на один пример, который проливает свет как на опасность советской партизанской войны, так и на характер германских контрмер. Именно потому, что приказ ОКВ от 16.09.1941 года о коммунистическом повстанческом движении в коммунистических областях далеко отстоит по времени от кульминационной точки этой активности. Он доказывает, насколько бессмысленны были такие приказы, ибо они только содействовали подъему партизанского движения. 28 августа 1942 года 8-я Могилевская партизанская бригада, предположительно численностью 350 человек, которой командовал герой Советского Союза Сергей Шунин, разрушила важный для снабжения группы армий центр железнодорожный пункт «Славная» на участке Минск-Москва. ОКХ по приказу Гитлера потребовала немедленного возмездия. В горящем Славном и окрестных деревнях было расстреляно 100 действительных или мнимых родственников партизан. Казалось бы, успех. Но активность партизанских отрядов сломлена не была. Приказ о коммунистическом повстанческом движении относился к оккупированным восточным и юго-восточным областям. Обоснование его было типично гитлеровским. Следует учитывать, что на указанных территориях человеческая жизнь ничего не стоит, и устрашающее воздействие может быть достигнуто только необычайной суровостью. Возмездием за жизнь одного немецкого солдата в этих случаях, как правило, должна считаться смертная казнь 50-100 коммунистов. Кейтель старался снизить квоту заложников, но Гитлер все-таки настоял на изначально желаемой им цифре. Согласно порядку прохождения предписанных документов, которые Кейтель сам установил для себя, фельдмаршал подписал приказ с такой формулировкой «Фюрер распорядился». Тем самым начальник ОКВ желал